Слава нашему Господу! Praise be to our Lord. Чудесный день подарил тебе и мне Господь. What a wonderful day the Lord has gifted for you. И такие у нас песни серьезные поются. Such serious songs are being sung now. И я благодарен Богу. And I'm grateful to God. За нашу молодежь. For our youth. За нашу молодую молодежь. For our young youth. Да благословит Господь. Let the Lord bless them. Дорогая церковь, если вы что-то видите, and dear church, if you see something, то в церкви есть будущее. That there's a future in church. Очень большое будущее. A great future. И мне кажется, что оно будет лучше, чем настоящее. And I think it's better than the present. И слава Богу. And praise be to God. И за родителей, которые есть у этих детей. And for the parents that these children have. Которые вкладываются, переживают. That invest in them, that worry about. За все эти репетиции, за всех этих музыкантов, for all these practices, for all the musicians, за тех старших музыкантов, которым не все равно, что будет после, for the older musicians who don't care what's going to be after, да благословит вас Господь. Let the Lord bless you. И церковь растет, умножается. The church is growing, it's multiplying. И я уже пользуюсь случаем, сделаю такое небольшое обращение. And using the moment, I want to say something. Мы пытаемся сделать очень много в церкви красивого. We're trying to do a lot of beautiful things here in church. Что-то нужно менять, что-то нужно улучшать. Something needs to be changed, something needs to be improved. И даже в музыке мы хотим, чтобы дети пели, чтобы хора пели. And even in music, we want the children to sing, the Поэтому choirs нужно, to sing. Нужно много менять и в аппаратуре, и в озвучке. So we need to change a lot in the audio, in the equipment. Поэтому, если тебя благословляет Бог, so if the Lord is blessing you, ты можешь быть участником всех этих проектов. You can be a participant of all these projects. Если у кого-то есть желание лично на что-то пожертвовать, потому что в этом году мы хотим очень много сделать церкви. If somebody has the desire individually to make an offering for this, we want to do a lot in church. И пусть поют наши дети. Let our children sing. Поют так, чтобы еще после нас пели. Аминь. Let them sing to the чтобы это место всегда было наполнено. So that this place will always я верю. Be filled. And I believe. Исповедую и так живу. And I proclaim, and this is how I live. Что случайности случаются только у неверующих людей. That happenstance only happens for unbelievers. У верующих все закономерно. Everything for Christians has been planned out. Ничего. Nothing. Не может произойти. Can happen. На что посмотрит Господь? What God looks at. И скажет, послушай, ну я сам не знал, что так будет. And he would look and say, well, I didn't even know myself. Ну, это даже не звучит. It doesn't even sound right. Бог чему-то учит. God teaches us something. Бог чему-то направляет. God directs us. Бог нас взращивает. He lets us grow. И согласитесь со мной. And agree with me. За многие уроки жизни life, мы благодарим Бога God, спустя много-много времени. After much time has passed, и то, каким мы есть сейчас, and the way we are now, поверьте, believe мы me, были сформированы we were formed, именно теми жизненными обстоятельствами, которые Бог позволил тебе прожить. With those life circumstances that God allowed you to live through. И сегодня мы в Доме Божьем. And today we're in the house of God. И, если честно, мне нравится слышать прославления, песни. To be honest, I love listening to worship and songs. Я бы так все служение провел. I could have the entire service go by Но like this. Но есть порядок. But there is an order. И у нас хлебопреломление. And we have Holy Communion. Это заповедь Господня. This is the commandment of Это God. Это важно. And this is important. И сегодня мы немножко поговорим об этом. And today we're going to speak a little bit about this. О чем мы поговорим? What are we going to speak of? Первая заповедь Иисуса Христа. The first commandment of Jesus Christ. Есть Ветхий Завет, есть 10 заповедей. There's the Old Testament, there's the Ten Commandments. Есть Иисус Христос. There is Jesus Christ. Ради которого мы сегодня собрались. For the reason for whom which we have Есть gathered today. Есть две важные заповеди, которые он дал. There are two important commandments that he has given us. Когда он уходил, дал еще одну новую заповедь. And when he was leaving, he gave us an even new commandment. Но все же первая заповедь, о чем она? But the first commandment. О чем заповедь первая? What is it about? Возлюби Господа Бога твоего. Как у нас с этим? Love the Lord your God. Я не думаю, что кто-то на этом месте из тех, кто не любит Бога. I don't think that anyone in this place does not love God. Кто не любит Бога, тот не любит ни церковь, ни верующих, ничего. And who doesn't love God doesn't love church, unbelievers, nothing. Мы любим Бога. We love God. Это заповедь. This is the commandment. Это наше состояние. This is our condition. И как это работает? And how does this work? Библия говорит, the Bible says, что очень много Божьих благ, благословений the many good things and blessings of God для тех, кто любит Бога, кто боится Бога. Are those who love God, who have a fear of Him. Позвольте мне прочесть 90-й псалом, последних два стиха, предпоследний и последний стих. Allow me to read from Psalm 91, one of the last verses. Давайте 14-15 стих. Let's start from 14 and 15. Я думаю, что мы все знаем этот псалом наизусть. I think we all know this psalm, by memory. Позвольте мне так верить, что мы все его знаем наизусть. Let me, allow me to believe that we all know this by heart. Два стиха. There's two verses. 14-15. 14 and 15. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу Его с Ним. Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. Я спрошу, I will ask, а кого защищает Бог? Who does God defend? Кого спасает Бог? Who does He save? Разные люди переживают очень сложные обстоятельства жизни. Different people have different difficult circumstances in life. И мы говорим, что Бог любит всех. Аминь. We say that God loves everyone. Amen. Библия говорит, что Бог, Он возлюбил мир, живое, все материальное, нематериальное, одушевленное или нет, мир возлюбил Бог. The Bible says that out of everything God loves peace. И в этом мире Он возлюбил нас с тобой. He loves the world, and in this world He has beloved you and I. С этим все понятно. And that's all understandable. Библия говорит, the Bible says, что есть милость Господня. That there is the mercy of God. Она для всех. It's for everyone. Бог поднимает солнце над добрым и злым, и мы об этом читали. God raises up the sun on the good and evil, and we have read about this. Ну, здесь не поспоришь. But you can't argue with this. А кого благословляет Бог больше? But who does God bless more? Кто может рассчитывать на защиту Божью? Who can rely on God's protection? Кто может быть уверенным, who can, be affirmed, что если я пойду долиной скорби, that if I go through the valley of sorrow, как Библия говорит, as the Bible says, я в ней открою источник. I will open up the fountain source. There, the source. Как ты думаешь? How do you think? Если сегодня мне переживать что-то тяжелое, if I have to experience something difficult today, я пройду? Will I be able to pass Душа through? Дорогая, ты пройдешь? Soul, will you be able to go through? Мы говорим, this? Что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. We say that everything through God will be done for His glory. Аминь. Amen. Тебе сегодня все содействует ко благу? Does everything work for the glory today? Обстоятельства, for you? В которых ты находишься, не жмут? In the circumstances that you are in today, do they make you feel tight? Свободно передвигаемся по земле, не расстраиваемся? Or are we able to move freely and not get frustrated? Работает ли этот стих в твоей жизни? Does this verse work in your life? А Библия говорит, что должен работать. But the Bible says it should be working. Я стал на колени, мне может что-то не нравится, благодарю Бога, верю, что будет лучше. I stand on my knees, maybe I didn't like anything, but I thank God that something will be better. Послушайте, за всех ли? For everyone. Обо всех ли? Is it about everyone? Говорит 90-й псалом. Does the 91st psalm speak of? Библия говорит, я его защищу. The Bible says that I will deliver him. У него скорбь, я с ним в скорби. He's in sorrow, I'm in sorrow with him. У него беда, я с ним в беде. He's in trouble, I'm in trouble with him. Воззовет, и я отвечу. He will call upon me and I will answer. Мы люди, мы живем на этой земле. We are people, we're living here on earth. Мы заискиваем у других людей. And we're trying to find in other people. Нам нравится дружить с богатыми, которые занимают положение какое-то. We like to be friends with rich people who have some kind of authority or place. Иногда настолько заметно, что даже некрасиво. And it's so noticeable that it's not even pleasant. Сложно, когда это в церковь просачивается. Sometimes you see this in church especially. А здесь? But here. Бог говорит. God says. Я выступаю гарантом твоего ответа. I am the guarantee of your answer. Я тебе гарантирую. I guarantee. Когда у тебя что-то случится. That when something happens for you. Я приду. That I will come. Я защищу. I will protect. Мы решим любую ситуацию. We'll be able to answer any circumstance. Это для кого слово? What, who is this word for today? Это для меня? Is it for me? И для самых красивых? For the most beautiful? Для тех, кто в церковь ходит? Is it for the ones who attend или, может, для тех, кто не ходит? 90-й псалом. The 91st psalm. Сложно найти автора. It's difficult to find the author. Нет, это не Давид. No, it's not David. И многие толкователи говорят по-разному. And a lot of people say that in different, it could Но be different people. Склоняется к мнению, что все-таки это было написано царем. But the opinion comes that this was written by the king. Царем Езекией. King Hezekiah. Это 4 глава книга Царств, 4 Царств, 19 глава. This was 2 Samuel. Chapter 19. Чудеснейшая история. A wonderful story. Почему? Потому что там перекликаются кое-какие исторические события по стихам, если смотреть. Но сегодня не об этом. Why? Because he has a lot of historical moments if you look in the verses, but that's not what we're going to speak of today. И вот этот человек, если верить, And this person, if you believe, переживает очень серьезные обстоятельства в жизни. He experiences many difficult circumstances in his life. Приходит война, приходит войско. The war comes, the army comes. Он понимает, что шансы у меня ноль. He understands that he has zero chance. Все, что остается, это у меня Бог. Everything that I have left is God. Он там молится. He is praying. Кто знает эту историю, ему присылает письмо, он с этим письмом идет в храм. Who knows this story, he receives Он разворачивает это письмо перед Богом. Господь, смотри, что здесь про тебя написали. With the letter, he comes to God and says, Look, Lord, what they wrote about you. Там интереснейшая молитва, если смотреть по пунктам. It's the most interesting prayer if you look by point. Почему интересная? Why is it interesting? Я не знаю, как ты, я когда читаю Библию. I don't know about you, but when I read the Я когда читаю псалмы, When I read the psalms, я когда читаю 90-й псалом, When I read the 91st verse, я думаю, Господи, что psalm, нужно было пережить, I say, Lord, what did you have to experience, чтобы так высоко рассказать о Тебе? To speak so highly of you. Вот когда я проживу какие-то, я не знаю, потери, испытания, If I go through some loss or some kind of trials, я напишу псалом. I'm gonna write a psalm. Там кроме обиды, слез и разочарования ничего не будет. But besides disappointment and sorrow and tears, nothing else will be А в конце я еще перечислю end, всех тех, кого я просил молиться, pray, и Господь на их молитвы не ответил. Это мой печальный псалом. Но я смотрю на этих людей. People, 90-й псалом. The 91st psalm, так высоко написать о Боге. So highly written of God. По всему видно, нет хорошей жизни. You could tell that they did not have a pleasant life. И он говорит, And he says, от лица Бога. From the face of God. Я его защищу. I will protect him, и я приду. Him, and I will come. И я что-то сделаю. And I'm gonna do something. О чем это? What is this of? Как это к моей жизни как-то приклеить? How does this pertain to my life? Где же этот ключик к разумению, чтобы этот псалом работал в моей жизни? This key of knowledge for this psalm to work in my life. Я приду в эти обстоятельства, мог развернуть ключик и повернуть этот замок. So that when I come into these circumstances, I can turn that key and open up the lock. Воззовет ко мне, я отвечу. He will call to me and Заступлюсь. I will answer and I will protect. Море расступится. The oceans will separate. Знаете, это не для всех. You know, this is not for everyone. Это не для всех. This is not for everyone. Но если мы внимательно читаем, But if you read attentively, повторите со мной. Repeat with me. Начало 90-го псалма. The beginning of Psalm 91. 90-й псалом. Psalm 91. Верю, что наизусть знаете, но можете подсматривать. I think you all know it by heart, but you can take a peek. Живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Знаешь, для кого 90-й псалом? Do you know who the 91st psalm is for? Для тех, которые живут под защитой Всевышнего. The one who lives under the protection Для тех, of the которые Almighty. Говорят о Боге. The one who speaks of God. Для тех, которые возлюбили Бога. The one who has, loved, beloved которые God. Бога любят. Who love God. Которые Бога любят. Who love God. Которые Бога любят. Who love God. Бог им говорит, God says to them, за то, что ты возлюбил меня, Because You have loved me. Я все расставлю в сторону, но я приду к тебе. I will put everything to the side, but I will come Дорогой to you, человек, my dear person. Есть огромная сила в отношениях с Богом. There's a great power in relationship with God. Есть огромная сила There's a great power в любви к Иисусу Христу. With the love towards Jesus то, что Christ. Он тебя любит, в этом не сомневайся. But the fact that he loves you, do not doubt this. А то, что я его люблю или нет, but the fact that I love him здесь or могут not, возникнуть вопросы. You can have some questions about this. Люблю ли я 100% люблю. Do I love him 100%? А давай мы посмотрим, как я люблю Бога. Well, let's look. How do I love him? А что в моей жизни для Бога? What in my life is for Библия God? Просто говорит. The Bible simply says. К Где сокровище ваше, там и сердце ваше where будет. Your treasure is, that's where your heart is. Где твое сокровище? Where is your treasure? Где твое сокровище? Where is your treasure? Живешь ли ты в Доме Божьем? Do you live in the house of God? Или ты живешь там, где тебя хвалят? Or do you live where they praise you? Или ты живешь там, где ты что-то значишь? Or do you live where you mean something? Или ты живешь в Доме Божьем? Or do you live in the house of God? Детки пели. The children were singing. Слава Господу. Praise be to God. Как вы думаете, они сегодня с утра отрепетировали и спели? Do you think that they just practiced today and were able to sing? Или есть люди? Or are there people? Сердце, которое живет в Доме Божьем. Where in their house God lives. И они хотят, чтобы их дети служили Богу. And they want their children to serve God. И чтобы сегодня красиво спеть без одной запинки. And in order to sing today without any mistake. Нужно было сотни часов репетировать, взращивать этих детей, образование им давать. They had to practice hundreds of hours, grow these people, give them knowledge. Где твое сердце сегодня, дорогой человек? Нам хочется благословений Божьих. Мы, когда попадаем в трудные обстоятельства, мы вырываем стихи из Библии, мы небесам показываем, что там написано. Дорогой человек, если верить толкователям, царь Езекия, переживший чудесное вмешательство Божьей силы, написано, ночью пришел ангел и умертвил все войско, которых окружало. And he made the entire army that was surrounding them die. Такого никогда не было в истории. This has never happened before in history. И может не повториться. And maybe it will never repeat. Но для этого человека But for that person, Бог наклонил небеса. God bowed the heavens. И сделал что-то невозможное. And he did something impossible. И, наверное, восхваляли его как царя. And maybe they were praising him as a king. Но он, наверное, сел. But he probably sat down. Взвесил. Waited out. Отмотал назад. Rewound it back. Дал оценку. And gave a score. И решил тебе и мне что-то написать на бумаге. And decided for you and I to write something down on paper. Принципы жизни. The principles of life. Мы с вами говорили, будем проповедовать очень практические проповеди. We're going to be preaching very practical sermons. Я верю, что вы меня слышите. And I believe that you hear me. И этот царь, перемотав все на самое начало, And this king, when he rewound everything back to the very решил beginning, написать некие принципы. He decided to write a few principles down. Как за тебя и меня в этой жизни вступается Бог. How in your life and my life God comes forward and protects us, живущий под кровом Всевышнего. The one who lives under the protection of the Almighty. Где сегодня ты живешь? Where are you living today? Где сегодня сердце твое? Where is your heart? Где отношение твое к церкви, к служению? Where is your relationship towards church, towards ministry? Может, кто-то не знает, сегодня вечером тоже будет служение в 6 часов. Maybe somebody doesn't know, but we're going to have church today at 6 p.m. Где будет твое сердце? Where is your heart going to be? Может быть, придем, Maybe we will attend, если в гости не позовут, if no one invites us over, если вдруг с ресторана раньше выйду, if we leave the restaurant on time, если еще куда-то. If somewhere. Я верю, что сердце твое в Доме Божьем. I believe that in your heart is Я верю, что на все молитвы ты получишь ответ. The house of God and you can receive the answer to every prayer. Библия полна свидетельствами. The Bible is full of testimonies. Людей, которые чтили Бога. People who honored God. Служили, когда другие не служили. Who served when others did not. Для этих людей Бог опускал небеса. And for these people God Для этих людей Бог опускал небеса. For these people God lowered И были другие люди, и сильные, и высокие. Но приходило время, когда выбирал Господь. И Бог, пересмотрев всех, говорит, позовите меня там на поле, я видел пастушок где-то еще остался. Потому что он любит меня. Потому что он любит меня. У него ничего нет. He doesn't have anything. Он мне там на поле песни посвящает. But he's dedicating songs to me out in the field. Скорее всего, они не рифмовались абсолютно никак. They probably have no rhythm to them. Пришло время. But the time had come. Пришла рифма. The rhythm had formed. И мы написали псалмы. And we wrote these psalms. Я хочу вдохновить тебя. I want to inspire you. Что именно живущий в Доме Божьем. That the one who abides in God's house. Находится под защитой Божьей. Is under His protection. Если ты хочешь, чтобы эта защита распространялась на твой дом и твою семью. If you want this protection to be over your home, over посмотри, your family. Посмотри, где ты сегодня посадил свою семью. Look at where you have planted your family Что сегодня первое today. На твоих устах? What is the first thing on your Детки mouth? Растут. The children are growing. очень знают, что от них хотят родители. They know what parents want from them. И мои детки знают, что я от них хочу. And my children know what I want from them. Я очень хочу, чтобы они служили Богу, сколько видят мои глаза. I really want them to serve God as much as my eyes can see. Живущие под кровом Всевышнего. The one who abides under the protection of Almighty. Если вы посмотрите внимательно, if you look, везде, где будет обетование, everywhere there's always сохраню, promises, не приключится зло, благословлю. I will bless you. Evil will not come towards you. Везде будет стоять. Everywhere there will you will stand. Любящим Бога. The one who loves God. Те, кто возлюбил. The one who has beloved. Те, кто пожертвовал. The one who has sacrificed. Те, кто что-то отдал. The one who has given something. Те, кто любит Бога. The one who loves God. А знаете, те, которые любят Бога, but do you know that the ones who love God, их так легко отличить. It's so easy to set them apart. Они говорят. They speak. Они говорят. They speak. Я посещаю много людей. I visit many people. И со служителями многие бывают разговоры. And I have conversations with the ministers quite often. И где-то в ближайшие 2-3 минуты можно очень легко сориентироваться. And in the first 2-3 moments you can orient yourself. О чем мы будем с вами говорить? What will we speak of with you? И иногда говорим часами. And sometimes we speak for hours. Обо всем поговорили. We spoke about everything. Только про Бога не успели. We just didn't have enough time to speak about God. А тот, который живет под кровом Всевышнего, из-за того, Almighty, что он живет под кровом Всевышнего, one, то информация, Almighty, которую он владеет и разговаривает о чем, как раз-таки выходит оттуда, где он живет. И он говорит другие слова. И это другой человек. Я хочу что-то сказать тебе, чтобы ты услышал. Никто не отменил ни одну страницу из Священного Писания. Библия жива и действенна. Будь очень честный сам с собой. И ты найдешь ответы на многие вопросы. И ты поймешь, как отвечает Бог. И ты поймешь, что нет безвыходной ситуации. И Бог может прийти и в твою нужду. Я прошу, передвинь свой домик ближе к церкви. Чувствуй, чем живет церковь. Feel what the church is living. Чувствуй, как сердце бьется. Feel the heart that's beating. Переживай Бога. Experience God. Переживай, если, может, церкви чего-то не хватает. Experience and notice when а может, ты что-то можешь сделать. Maybe you can do а something. Может, ты можешь что-то больше сделать. Maybe you can do something greater. И, конечно, можно сравнить себя с тем, который ничего не делает. And of course you can compare yourself to the one who doesn't do anything at all. Но который ничего не делает, может, ему ничего не дали. Well, maybe the one who doesn't do anything didn't receive anything. А тебе Господь дал много. But the Lord has given you much. И посадил тебя в доме Божьем. And he has planted you in the house of God. Что тебе мешает? What is in your way? Что тебе мешает? Что тебе мешает прославлять Бога? Быстро идем в Новый Завет. Очень быстро. История Христа и Петра. Разговор, о котором мы часто проповедуем, переводим на разные языки. Христос уходил и ни одной минуты не тратил зря. Но Он нашел время, чтобы наедине с Петром поговорить о чем-то важном. Важном. Very important. То, на чем будет основываться церковь. What is found, the foundation of the church. Он говорит, Петр, ты меня любишь? He says, Peter, do you love me? Ты меня любишь? Do you love me? Ты меня любишь? Do you love me? Паси моих агнцев. Call my, be a shepherd over my sheep. К чему этот разговор? What is this conversation of? Этот Петр готов уши рубить всем. Here, Peter is ready to chop off everyone's мы ears. Мы на победу заточены. We're focused on victory. Мы за справедливость. We want justification. Мы-то четко знаем, как в Церкви Божьей должно быть. We know how it should be. Мы здесь давно. We've been here so long. Любишь ли ты меня? Do you love me? На самом деле. Truly. Пасись моих агнцев. Be a shepherd over my sheep. Знаете почему? Do you know why? Потому что Христос никогда не хотел основать свою церковь. Because Christ never wanted to found his church. На людях-потребителях. On people who use. consume. Христос хотел основать свою церковь. Christ wanted to have a foundation for his church. На людях, которые любят Бога. Upon people who love God. Христос хотел, чтобы церковь. He wants his church. Состояла из людей, которые любят Бога. To be made of. Которые посвящают свою жизнь Богу. Who dedicate their life to God. И церковь проходила разные моменты исторические. And the church went through many different historical. Были взлеты и очень позорные падения. There were very embarrassing falls and high moments. Но церковь прошла и осталась на этой земле. But the church has gone through it and has remained. Благодаря людям. In thanks to people. Которые любили Бога. Who loved God. Которые посвящали всего себя. Who dedicated everything they had. Которые себя не сравнивали. Who did not compare themselves. И тот же Петр тут же спрашивает: Господи, посмотри, сколько других, они вообще ничего не делают. And just that same Peter said, Lord, look at everyone else. Может, им легкая жизнь, а мне страдания. Maybe they have an easy life, but I'm suffering. Петр, это их жизнь. Peter, that's their life. Это так они меня любят. That's how they love me. Это так у них все грамотно в жизни. That's how everything is so educated in their life. Но если ты хочешь видеть много Бога в своей жизни, but if you want to see so much of God in your life, люби Господа. Love God. Библия говорит: люби. The Bible says, love. И заповедь Иисуса Христа о чем говорит? And the commandment of Jesus Christ says what? Всей душою, всем разумением, всем пониманием, всей крепостью, либо силой своей. With all your heart, all your understanding, all of your strength. Я себя спрошу. I'm going to ask myself. Я люблю Бога. Do I love God? Я люблю Бога. Do I love God? Могу ли я рассчитывать? Can I count on? Что именно мне? That for me, любящему Бога, the one who loves God, все содействует ко благу. Everything will work out to his good. His Могу glory. Ли я рассчитывать, что когда я вас зову, он ответит? Are we counting on the fact that when he calls us, we call out to him, he will answer us? Могу ли я рассчитывать, что когда я буду проходить долиной скорби, он будет со мной? Can we count on the fact when we walk through the valley of sorrow that he Люблю will be ли я with Бога? Me? Do you love God? Давайте мы посмотрим на сердце свое. Let's look upon our own heart. На свое время, которое мы распределяем. On the time that we divide out. На количество времени, которое мы проводим в церкви. On the amount of time that we spend in church. В молитве. In prayer. В служении другим людям. In service to other people. И я себе отвечу. And I will answer to myself. Как много я тебя люблю, Господь. How much I love you, Lord. Как много я люблю тебя, Господь. I love you so much, Lord. Я сегодня не говорю с каким-то осуждением. I'm not speaking to you with some kind of condemnation. Я сегодня говорю тебе, I'm speaking to you, потому что перед нами служение Божье. Because before us is the ministry before God. И это заповедь любви Иисуса Христа. And this is the commandment of the love of Jesus Christ. Если любишь, and if you love, делай. Do. Если любишь, if you love, иди. Go. Если любишь, if you love, жертвуй. Sacrifice. И мне кажется, and it seems, что, может, если бы мы были честны сами с собой, that if we were honest with ourselves, и как когда-то этот богатый юноша подошел к Христу, and as that young rich man came up to Christ, говорил: Господь, я все соблюдаю. He said, Lord, I follow all of your rules. Равного мне здесь нету. There's no one comparable а to если мы будем очень внимательны к сердцу своему, but if we're very attentive to our own мне кажется, heart, что мне что-то проговорит Господь. I think that Christ will speak something to мне us. Кажется, мне что-то проговорит Господь. I think Christ will speak something to me. Может, одно не хватает тебе. Maybe there's one thing that you're lacking. Может, два не хватает Maybe тебе. There's two things that you Может, don't have три enough не хватает of. Тебе. Maybe there's three things you're lacking in. Чтобы любить Господа всем сердцем своим, in order to love Christ with all всей душою heart, своей, with all of your soul, всем разумением своим, with all of your mind, и всей силой своей. And with all of your strength. Можно идти по пунктам. You can go by, point by point. Но я так хочу, чтобы сегодня Дух Святой but I really want the Holy проговорил Spirit тебе и мне to speak to you and I в мою справедливость, about your own в мое понимание служения церкви и любви к Богу. About your own understanding in love and church and ministry. И я хотел бы, and I really want, если бы сегодня от тебя и меня спросил Христос, that if Christ asked today, you and любишь I, ли ты меня? Do you love me? Я бы не начал сравнивать тебя с кем-то. I wouldn't start to compare you to somebody else. Я бы мог сказать. I would be able to say. Может, заплакавший. Maybe in tears. Понимаю, что не дотягиваюсь. Understanding that I don't reach the level. Ты знаешь, что я люблю тебя. You know that I love you. И Библия говорит. And the Bible says. За то, что он возлюбил. Because he has beloved us. Я его избавлю. I will free him. Однажды Исаия восклицает. Once Isaiah was crying out. О, если бы ты расторг небеса и сошел. If you would only open up the heavens and descend. Однажды Бог Once God расторг эти небеса will open up these heavens, и Сын Божий Иисус Христос and the Son, Jesus Christ, спустился на эту землю, will come down here on earth, чтобы доказать Божью любовь in, тебе и мне. In order to prove God's love to you and I. И Он это сделал. And he did this. Дорого! It was an expensive дорого price. He paid a high price до последнего цента to the very last возлюбил point. Тебя и меня. He loved you and I. Я не знаю, как любишь ты. I don't know how you love. Я сегодня свое сердце проверяю. I'm checking my own heart. Я сегодня свое today. Время проверяю. I'm checking my own time. Я сегодня today. Свои ценности, цели жизни проверяю. I'm checking my own values in life. Я хочу любить своего Господа. I want to love my Lord. Из всего того, чем Он меня благословил, with everything that he has blessed я хочу любить своего Бога. I want to love my God. Есть у меня доброе предчувствие. And I have this, good feeling, если каждый из нас that if each one of us займет именно свое место would take your place в Церкви Иисуса Христа, in the Church of Jesus Christ, так как это должно быть, the way it should be done, так как Христос создал свою Церковь, the way that Christ has created his в этой Церкви не будет никогда недостатка ни в чем и ни в чем никогда. In this church, we wouldn't lack or have a shortcoming. Будет достаточно любви, достаточно внимания, we would have enough love, enough достаточно attention, слова, достаточно enough молитв, word, enough prayers, достаточно посещений, enough достаточно внимания каждому. Visiting, человеку, enough attention for every person. Достаточно проектов, достаточно enough финансов, projects, enough finances. Достаточно поездок миссионерских. Enough missionary trips. Потому что в доме Божьем because in the house of God есть Божье устройство. Is God's rule. И есть Божье благословение. Is God's blessing. На каждую сферу. For in every sphere. Я сегодня благословляю тебя, дорогой человек. I'm blessing you, dear person. Я очень хотел бы, чтобы Дух Святой прикоснулся твоего и моего сердца. I really desire for the Holy Spirit to touch и коснувшись your heart, вот этих струн heart, души, to touch these strings of your soul. Мы не просто прозвучали как расстроенный инструмент, so we wouldn't sound like a broken instrument, но чтобы мы звучали. But that we would, sound out звучали. Nicely, so you can hear и даже когда жизнь зажимает не те аккорды, and when even life is pressing on the а мы все равно chords, звучали, we will still sound out. Потому что на моем инструменте because on my instrument, играет сам Господь. Christ himself is playing я хочу, чтобы в твою жизнь вписывался Бог. I want Christ to be a part of your life. Как Библия говорит, as the Bible says, в другом месте, in a different place, воззовешь ко мне, you will call out to me, и я скажу, вот я. And I will say, here I am. И Библия говорит, если Бог за нас, and the Bible says, if God is for us, кто против нас? Who is against us? Дорогой человек, my dear person, цени церковью, value church, никогда не говори негатива, never speak никогда не разрушай ничего. Самое малое вдохнови, благослови, подними. Way, а если Бог дал тебе возможность влиять хотя бы на кого-то, влияй по-доброму. Influence them in a good way. Поднимай людей. Lift up people. Люби Бога. Love God. И может кто-то не скажет спасибо, конечно, такое может быть. And maybe somebody won't even thank you, and of course this can happen. Но я продолжаю служить. But I will continue to serve. Потому что я. Because I. Именно я. Specifically me. Люблю своего Господа Иисуса Христа. I love my Lord Jesus Christ. Я хочу, чтобы мы поднялись, наше время ушло. I want us to stand up on our feet. Мы совершим молитву. We are going to have a prayer. Мы совершим молитву. We're going to have a prayer. Мы все живем в этом материальном мире. We're all living in this material world. И нам часто говорят, нужно туда бежать, нужно это успеть. And often they say, we need to go there, we need to have enough time for this. Есть первая заповедь Иисуса Христа. But there's the first commandment of Jesus Christ. Самое важное, что ты должен успеть в этой жизни. The most important thing that you need to have enough time for this life. Это возлюбить Господа Иисуса Христа. To love your Lord Jesus Christ. И сердцем, и разумом, и душой, и силой, и можно перечислять, и перечислять, strength, and you can list more and more and keep going. И если ты будешь это делать, and if you are going to do this, я тебе обещаю, I promise you, на основании Слова Божьего, on the foundation of the Word у тебя of God, очень много отвеченных молитв. You're going to have so many answered prayers. У тебя будет prayers. Очень много благословений. You're going to have so many blessings. Благословляй Бога. Bless God. Люби Бога. Love God. Живи в доме Божьем. Live in the house of God. Говори о Боге. Speak of God. Наполнен будь им. Be filled with и ты будешь благословен. And you will be blessed. И ты пойдешь намного дальше. And you're gonna go и однажды so much из всех людей and once, and out of all people, Бог заметит тебя. God is gonna notice you. И я прославлю Его. And I'm gonna glorify Him. Когда прославляет Бог, and when you glorify God, тогда люди не дотянутся. Then people can't reach. Ни словом, ни языком, ни делом. Not with their word, their tongue, or their я хочу, deed. And I really want чтобы твоя жизнь была прославляема Богом for your life to be, glorified на основании 90-го псалма on the foundation of за то, что Он меня возлюбил psalm, because he has loved me, заканчивается and it ends, прославлю Его. I will glorify him. Прославлю его. I will glorify him. Я желаю этого тебе. And I desire this Мы сегодня for you. Будем молиться. We're gonna pray today. И в этом материальном мире, если ты потерял все чувствования ко Христу Иисусу, and in this material world, if you lost all your feelings и тебе нужна личная Jesus, молитва, ты можешь выйти наперед, мы будем молиться. And you need a specific individual prayer, you can come up and we're gonna pray если for есть you. Люди, которые готовятся к водному крещению, и вы не совершали молитву покаяния, вам нужно сделать молитву покаяния. There are people who, if you want to go through water baptism, and you need to have this prayer of repentance if you've never done it before. Выходите наперед, будут служители за вас Come up front. The ministers are going to pray for you. Это будет короткое время. It's going to be a short time. Если Дух Святой касается тебя, but if the Holy Spirit is touching you, выходи, мы будем молиться. Come up front and we're going to pray. Молиться о том, we're going to pray, чтобы Слово Божье that the Word of God ожило в твоей жизни, will be alive in your life, и твоя жизнь наполнилась Богом, and for your life to be filled with God, наполнилась славой Божьей, to be filled with the glory of God. Молимся. Let's pray. Господь, Ты есть прекрасный Бог. Lord, you are a wonderful God. И мы не перестаем восхищаться Тобой. And we are always in awe of you. И всякий раз, приходя, Господь, на молитву, приходя в церковь, and Боже, в храм Твой, we come to prayer, come to your church, Господь, your нам temple. Так хочется сохранить эти добрые чувства. We would really want to protect these good feelings. Нам так хочется чувствовать, что мы, как дети, возвращаемся в дом Отца. We want to feel like children who return into the house of our Father. Господь, мы хотим жить Тобой. Lord, we want to live with you. Мы хотим любить Тебя, Господь. We want to love you, Lord. Бог, мы хотим переживать Lord, эту любовь. Experience your love. И когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, когда мы грешим, when we trip, when we sin, Ты продолжаешь нас любить. You continue to love us. Господь, мы хотим ответить взаимностью. Lord, we want to respond with the same love мы you have towards us. Мы хотим тоже Тебя любить. We want to love you too, потому Lord. Что Твоя любовь, because your love, она безусловная любовь. It's endless. Ты любишь нас такими, какими мы есть. You love us the way we are, Ты поднимаешь Lord. Нас, когда мы падаем. You lift us up when Ты всегда даешь шанс, когда мы ошибаемся. You give us chances when we make Дорогой mistakes. Господь, Dear Lord, мы хотим тоже we also want любить Тебя to love you всем сердцем своим, with all of our heart, всем разумением своим, with all of our mind, всей душою своей, with all of our soul, всеми талантами своими, with all of our talents, всеми своими силами, with all of our strength, всеми своими ресурсами, with all of our resources, всеми своими финансами, with all of our finances. Господь, мы хотим сегодня любить Тебя, Lord, we want to love you, потому что Ты больше нас возлюбил. Because you have loved us even more. Дорогой Господь, Dear Lord, благослови каждого в церкви Твоей. Bless each person in your благослови church, от мала до велика. From, the greater to lesser. Благослови тех, которые, может, первый раз пришли. Bless the ones who have come here for the first time. Бог, дай переживать Твою любовь. Let them experience your love. И сегодня, когда будет это хлебопреломление, and today, when we're gonna have this holy communion, это великая заповедь Твоя. This great covenant of yours. Да еще раз убедиться в том, allow us again and again что меня любит Господь. That the Lord loves меня любит Господь. That the Lord loves me. И я нахожусь в церкви Его. And I am in His church. Именно потому, что я люблю. Because I love Him. И я спасен, and I am saved, потому что Он возлюбил. Because He has loved. Благословен Ты, мой Бог. Blessed are you, my Lord. Мы любим Тебя. We love you. Благословляем Тебя. We bless you. И сколько есть сил, служим Тебе. And as much, as power as we have, we serve you. И благодарим за эти минуты посещения. And we thank you for these moments that you когда come Ты вновь here, касаешься нашей души, that you touch our soul, и она поет. And it sings. Она поет. And it sings. Боже, благословляем это служение предстоящее. Bless this, ministry that is before и Тебе us. За всю славу. And all glory to you. Аминь, аминь, аминь. Amen, amen, amen.